Глава сороковая. Выпрямив спину, я сижу в наушниках за кухонным столом, готовая к бою. Я избавилась от парализующего страха перед башенкой. Смыла с себя вонь Брандо, резко прервала расспросы Ники Соломон о ее дочери, чтобы защитить их обеих. От меня пахнет мылом, слоновая кость и маминым клубничным шампунем. Волосы на удачу, хотя это и не здорово, собраны в высокий хвост Лизиной заколкой. Я нанесла на губы розовый блеск и надела сережки полумесяцы. Узкое черное платье, в котором я склонялась над маминым гробом и получала премию Энни Джамп Кеннон по астрономии, облегает голые бедра. Столько усилий ради того, чтобы выглядеть красоткой. А ведь я собираюсь сидеть за кухонным столом в одиночестве, без видео, лелея в голове безрассудный план. Странно, но до эфира у меня осталось немного времени. Я отполировала ногти бледно-фиолетовым пигментом моего воображения, который нашла в ванной. Порылась в маминой шкатулке с драгоценностями, надела 7 колец, полюбовалась, как они сверкают и щелкают по клавиатуре, будто серебристые тараканы. Сейчас я сижу в виртуальной приемной Бубы Ганза, и времени до начала осталось всего ничего. Смотрю на часы. В голове и в животе плавают рыбки. 4, 3, 2, 1. И опять его голос, словно зараза, проникает в мой дом. И снова добро пожаловать, бубоганзеры и остальные американцы, на шоу «Бубы Ганза» на Сириусе. Мы вещаем из Великого Техаса. И у нас есть новости о нашей бедной Лизе. Он резко отключается. «Это абонент номер один?» — торопливо спрашивает Жуа мне в ухо. «Да», — выдыхаю я. «У меня технические трудности. Вы не сможете прослушать вступление. Просто дождитесь сигнала через 3 минуты». Она немедленно вырубается, оставляя меня в черной пустоте. Люди не созданы для того, чтобы сидеть тихо, как мыши. Я слышу свое дыхание и сердцебиение, слышу, как пронзительно шипит слуховой нерв, как Том Петти с южным акцентом бормочет о молитвах. 3 минуты обращаются в 5, 6. «Абонент номер 1», — неожиданно произносит Джоанна распев. «Вы в эфире?» «Мисс Вега, добро пожаловать на шоу!» — гремит Буба Ганс. «Интересная фамилия, Вега. Вы мексиканка?» С чего он решил, что моя фамилия Вега? Ошибка? Снова технические неполадки. «Сеньорита?» Буба, вежливый и неуловимо расистский. «Вы с нами?» Я вся обращаюсь вслух, осознав, что я и есть Вега. Жуа придумала для меня псевдоним, название одной из самых ярких звезд на небе. Какая развитая не по годам девушка. «Нет», — отвечаю я хрипло. «Я не испаноязычная. Выходит, чистокровная местная». Секунду я размышляю над ответом. «Да». Я начинаю передразнивать его манеру растягивать слова. «Позвольте спросить вас кое о чем. Мы несколько отходим от темы выпуска, посвященного Лизе Соломон, но мне хотелось бы проговорить эту мысль, пока люди по всей Америке ловят каждое наше слово. Что вы чувствуете, когда голливудские звезды сравнивают женщин Техаса с афганскими женщинами?» Я пропустила вступление. У меня нет контекста. Но в отсутствие других учителей я учусь у Бубы Ганза, и я знаю ответ на вопрос. «Я чувствую злость», — отвечаю я искренне. «Женщины в Техасе не носят чедру, их не угнетают диктаторы и террористы. Мы сильные и жесткие. Достаточно жесткие, чтобы не думать, будто наши друзья должны во всем с нами соглашаться. Наши права попирают люди, которых мы привели к власти. Троечники, ковырявшие в носу на задней парте, с трудом сдавшие экзамены по естественным наукам и ставшие техасскими законодателями на полставки, потому что никто больше на эту работу не соглашался. Техас — это раздутый стереотип, потому что маргиналы лучше организованы и громче орут, потому что в заголовки газет попадают такие, как вы, и актрисы, которые, получая «Золотой глобус», разглагольствуют о политике, а не то, что в Хьюстоне говорят на 145 языках, или что в Техасе больше ветряных электростанций, чем в любом другом штате, или что мы находимся на передовом крае космических исследований. Что на меня нашло? Почему бы просто не сказать, что Техас — чудесное место для жизни, несмотря на отвратительную политику? Я перестала растягивать слова где-то на фразе про ковыряние в носу. Теперь это мой голос, мой собственный. Уверена, Буба Ганс его узнал. Несколько секунд проходят в молчании, пока он решает, как со мной поступить. «По-моему, это похоже на оскаровскую речь победительницы в номинации «Лучшая актриса». Ребята, кажется, у нас незваный гость. Имя первой позвонившей действительно начинается на «В», но это не Вега. Это доктор Вивиан Буше, знаменитая экстрасенс и охотница за инопланетянами, которая ощупывает стены в поисках холодного места, где спрятаны косточки Лизи. Готов прямо сейчас поспорить на 200, что она и есть тот самый анонимный источник, который, как заверила меня мой продюсер, намерен раскрыть в прямом эфире имя похитителя Лизи Соломон. Честно говоря, у меня было предчувствие, что ты позвонишь. Слышно, что нетерпение пересиливает даже гнев, что его одурачили. «Теперь я не аноним», — подчеркиваю я. «И когда это в последний раз ты говорил честно?» «Давай не будем ссориться при детях. Просто выкладывай, что у тебя есть про Лизи. Fox News, Washington Post и Daily Mail замерли в нетерпении. Думаю, что и похититель ждет не дождется где-то снаружи». Никаких фирменных шизофренических взбрыкиваний. Буба сосредоточен. Сейчас он герой, отстаивающий справедливость и правду для одной маленькой девочки. Самое время перестать дразнить похитителя в присутствии громадной преданной аудитории, направить корабль Твиттера в его бескрайнее, бесконечное море, а самой вернуться в пустыню, где я чувствую себя в безопасности. Мама всегда говорила, что безопасность не более чем иллюзия, что зло подстерегает нас в скользкой, невидимой луже, даже когда дождя нет и в помине. «Я обнаружила имя похитителя в дневнике моей покойной матери», — говорю я. «Подробные записи их бесед. Она была его экстрасенсом. Он относился к ней как к своему психотерапевту. Желая вымолить прощение, он выложил ей все. Надеюсь, он сам сдастся полиции, чтобы его заслужить». Разумеется, никаких записей нет, как нет имен, кроме Гауптмана, который может оказаться намеком на похищение Лизи, а может, на милого еврейского старичка, который горюет о покойной жене, умершей от естественных причин. «А что с Лизи?» — перебивает Буба. «Кости или дышит?» «Этого я сказать не могу, но мне хотелось бы сказать миллиону твоих слушателей, что ты мерзавец. Еще больше мне хочется сказать им, что ее отец ты, сукин ты сын». «Нас слушают 2 миллиона, дорогуша. Так как же имя похитителя? Ведь ты назовешь его. Ты же не хочешь, чтобы тебя сочли отъявленной мошенницей». «Отъявленный мошенник — это как раз ты. И в качестве доказательства у меня есть запись нашего последнего разговора. Думаю, твои поклонники ее оценят». Я швыряю наушники через всю комнату. Пусть Буба Ганс следующие полчаса шоу повисит на своей веревке. Разумеется, я сплела еще парочку. Одну для похитителя, одну для себя. Мой телефон разрывается на кухонном столе. Майк, Бридж, Шарп, моя начальница, коллеги, репортеры, хейтеры. Я мельком просматриваю сообщения и твиты. Жуа сообщает, что они с Элис убрались подальше. Майк бронит меня за то, что прикрепила к спине мишень. Бридж сомневается, нормальная ли я, люблю ли ее, и велит мне бежать, бежать со всех ног. Все, что знаю я, сила, заставляющая меня докапываться до правды о том, кто похитил Лизи Соломон, это та же сила, которая толкает меня караулить у дома Майка в неурочные часы, уставившись на вафельную луну и слыша в ушах стук копыт. Я поднимаюсь на парадное крыльцо маминого дома, прячась от улицы за большой колонной. Они уже собираются. Сразу после того, как я отключилась, Буба Ганс объявил, что в 7 вечера у дома Виви состоится пикет в защиту Лизи Соломон в камуфляже и со свечами. Группа фанатов Бубы, с головы до ног облаченных в цифровой камуфляж, разбивает лагерь в первом ряду. Интересно, способен ли хоть кто-нибудь из них понять научную концепцию маскировочной окраски? Осознать, что то, что они носят, идея, украденная у бесконечно разнообразной природы. Зебры с их полосками, такими четкими и выразительными, что когда они мчатся стадом, начинает рябить в глазах, и хищник сбит с толку. Яркие рыжие и белые полоски тигра, которые делают его незаметным для жертвы дальтоника. Вот в кого я себя превратила. В жертву. Элитистку, которая оценивает, способны ли хищники разобраться в безжалостных законах природы. Улица, по которой проезжают от силы 7 машин в час, стоит в пробке. Внедорожники и пикапы паркуются на узкой улочке. В домах на противоположной стороне уже опустили ставни и загнали машины в переполненные гаражи. Я чувствую себя выставленной на показ. Представляю, как кто-то пересчитывает сквозь оптический прицел мои веснушки и шрамы. Я медленно подталкиваю себя к двери, и я почти уже внутри, когда замечаю на качелях большой белый конверт. Имени нет. Еще одна угроза. Или что-то другое. Что-то важное. Стоит ли оно того, чтобы показаться им на глаза? Я принимаю решение за долю секунды. Из толпы раздается первобытный вопль, когда они замечают движение, промелькнувшую звездную девочку, за которой охотятся. Я захлопываю дверь и жду, когда руки перестанут трястись, прежде чем открыть конверт. Это не то, чего я ожидала. Передо мной распечатка куста, усыпанного черными ягодами. Я встряхиваю конверт, и из него выпадает записка. «Дорогая мисс Виви, вы не спросили, но я догадалась, что это могут быть за листья. Этот кустарник называется черноплодная рябина. Тетя Мириам говорит, из нее варят вкусное варенье. Надеюсь, что помогла. Я обожаю свою подвеску. Я не сниму ее до самой смерти. М. По скриптум. Кустарник произрастает в Миннесоте». Я цепляю на дверцу холодильника распечатку рядом с собственным рисунком, а также изображением призрака, сделанным рукой М, и черной кляксой супергероем с заостренными ушками работы Уилла. Моя мама сказала М, что всегда была из тех, кто лезет не в свое дело, из тех, кто вмешивается, и, вероятно, так оно и есть. Я достаю ноутбук и забиваю в поисковую строку пропавшую девушку из Миннесоты. Хотя наверняка эти кусты растут не только там. Ничего. По крайней мере, при беглом просмотре 3 первых страниц. Забиваю подвески шармы пропавшей девушки из Миннесоты и нахожу историю 4-летней девочки, съевшей декоративную висюльку на спортивной обуви и умершей от отравления свинцом. Я вызываю в памяти снимок браслета с подвесками. Глубоко вдыхаю, призывая темнейшую землю, чернейшую ночь. Никакого запаха. Картинка статична, не гибка, не открывается. Я вижу, что Брандо пишет сообщение, пока я борюсь с физикой и реальностью, пытаясь выйти за пределы рамки. Почти одновременно кто-то молотит кулаком в дверь. «Виви, не усложняй! Впусти меня!» Тихо, настойчиво. Как и Буба Ганс, Джесс Шарп кажется еще свирепее, когда сдерживает гнев, а не орет во всю глотку. Не сомневаюсь, если я не открою, Через несколько минут он вышибет дверь. Мои глаза прикованы к сообщению Брандо. Я перечитываю его еще раз. Пишет он с ошибками. «Виви!» Громче. Еще один удар. Я открываю дверь, и он влетает внутрь, чуть не сбив меня с ног. Взгляд упирается в кулон-звездочку в глубоком декольте моего черного платья. «А где Майк?» — спрашиваю я с ехицей. «И глаза подними». «Майк отстранен от твоего дела». Теперь его глаза сверлят меня насквозь. «Моего? Меня в чем-то подозревают? Это дело Лизи, а не мое». «У тебя действительно есть дневник с именем похитителя?» «Нет». Он качает головой. «Забавно, как легко стать подозреваемой, если вмешиваешься в ход расследования и неоднократно незаконно проникаешь на место преступления. Моего босса уговорили продлить твою охрану еще на одну ночь. Слышишь этих хихикающих крыс на лужайке? Они лучше защитят тебя от похитителя Лизи Соломон, чем три патрульные машины, которые будут дежурить у твоего дома. Но рано или поздно крысы найдут новую пищу. Они всегда так делают. А ты останешься одна, сама по себе. Ты понимаешь это, Виви? Сегодня вечером мы должны покончить со всем этим. Ты должна рассказать мне все, что знаешь. Абсолютно все. Вот оно как. Сама. Я все понимаю, говорю я. Спасибо, что присматриваешь за мной. Хочешь доктора Пеппера? Мое радушие, похоже, выводит его из равновесия. А еще тонкий нейлон платья, облепившего меня, как горячая глазурь, когда я разворачиваюсь в сторону кухни. «Хорошо выглядишь», — неловко замечает он. «Собиралась куда-то?» Решила, что немного женской силы не помешает. «Может, виски с доктором Пеппером?» «Достаточно доктора Пеппера, я понял». Он идет за мной и замирает, как вкопанный перед холодильником. Маленький толчок, благодаря любезности М, сторонницы вмешательства. Шарп срывает с холодильника рисунок Аронии. «Почему у тебя это на холодильнике? Почему ты это нарисовала? Почему изучаешь?» «А почему тебя это волнует? Боишься того, что я могла бы узнать или увидеть?» Я хочу, чтобы он сказал хоть что-нибудь, что угодно, что заставит меня ему доверять. Убедил бы меня, что хоть он и темный рыцарь, я могу на него положиться. Пусть убедит меня довериться ему. И, не сходя с места, признаться, что Лизи жива, я попрошу его о помощи. Я помогу ему. Шарп резко отворачивается, открывает холодильник, срывает кольцо с жестянки. Когда наши глаза снова встречаются, его похоже на черный камень. «Мне нужно принять душ», — говорю я небрежно. «Хочу смыть с себя Бубу Ганза. Чувствуй себя как дома. Может быть, отыщешь смельчака из доставки пиццы, который бросит вызов толпе? И да, я согласна. Пора нам с этим покончить». В ванной я включаю душ. Натягиваю свой черный костюм, штаны для йоги, футболку, беговые кроссовки. Выбрасываю из окна спортивную сумку, закидываю рюкзак на плечо. Я астрофизик, который разрабатывал стратегию спасения людей из космического корабля. Ошибка думать, что у меня нет запасного варианта. Джип ждет в переулке, где я припарковала его, услышав призывный клич Бубы Ганза после шоу. Надеюсь, засорившаяся ванна будет полна только наполовину, когда Шарп обнаружит мое исчезновение.